Особенно со штатом звонит часто. Там вот это, ну, помните, я вам рассказывал о тех конкретных случаях, там более люди, ну, в тревоге находятся, чем мы. У нас, слава богу, ну что, мы слушаем об этом, ну, что-то видим, но пока живем спокойно и свободно. Но где-то 2,5 года, вот насколько разум может быть помраченным у человека. Однажды один молодой человек приходит ко мне и говорит: слушай, у меня очень важный вопрос есть. Мне надо обязательно поговорить. Ну, думаю, что ж ты будешь говорить? Пришли селька, знаешь что? У меня есть такой очень большой план. У меня есть план, как позбивать спутники, чтобы Антихрист не мог ими пользоваться, чтобы он не царствовал. Говорю: слушай, ты шизофреник. И всего столько. Ты что ко мне пришел? Я что, министр обороны? Что у меня есть ракеты и спутники сбивать? Это первое. А второе, ну слушай, кто ты такой? Ты пойди кому-нибудь скажи, в сумасшедший дом сразу отправят тебя с такими идеями. Ну, вот людям в голове-то есть это. Оно заседает, и оно волнует людей. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы были спокойны. Наша задача какая? Жить чисто и свято сегодня. Понимать Господа, служить Ему и все. А уже о будущем нашем Он же заботится. А что я могу заботиться? Я только могу заботиться о том, чтобы иметь общение с Господом. Чтобы в сегодняшний день в действительности не уклоняться и в учении ни направо, ни налево. Вот моя забота, вот и все. Остальное, что я могу сделать? Разве я могу отменить нечто назначенное на определенное время? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы в самом деле... Вы помните, когда мы читаем книгу пророка Исаии, кажется, 30-31 главы, я точно уже не помню, но там есть несколько таких интересных советов, которые Бог давал своему народу. Вы помните, Он говорил: сила их щадеть спокойно. Вот это сила щадеть спокойно, ну, наверное, не относится к бездействию. Наверное, не относится, ну, чтобы вообще ничего не думать. Но быть спокойными. Спокойными в том, что Господь предопределил судьбу нашу. Он начертался, Он все спланировал. И я нисколько не сомневаюсь, когда в нашу жизнь приходят трудности, то Бог не садится решать вопрос, что делать. Он уже давно спланировал все. Он наперед все это знает. И вот эти решения, они не принимаются, вот говорит, текущие трудности, и надо думать, что делать. Поэтому очень хотелось бы, чтобы Господь нас благословил, чтобы мы были спокойны. Вы понимаете, когда читаем одного из пророков, там есть такое интересное место, если, говорит, смоковница не даст плода, помните? Если не станет рогатого скота в стойлах, если виноградная лоза там откажется питать, то я и тогда должен быть спокоен. Ну, то должен быть говорит о том, что не всегда, наверное, мы спокойные. Написание говорит: должен быть спокоен. А я должен быть спокоен. Потому пусть Господь нам поможет в сегодняшний день действительно... Упование на Господа, иметь тот покой и мир, который Господь нам и предлагает. И вы помните, я только очень коротенько пройду по этим местам Писания. И Павел просил о том, чтобы молились за него, чтобы Слово Господне прославлялось и распространялось. И он говорил одну такую интересную вещь. Он указывал на трудности, которые в его жизни были, и указывал на корень, откуда они возникали. И он сказал так, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, потому что не во всех вера. Оказывается, в церкви могут быть беспорядочные и лукавые люди, которых не вера держит, а нечто другое. И он как раз просил об этом молиться, чтобы нам от них избавиться. Наверное, самый лучший метод избавиться, то так достигнуть до сердца, чтобы покаялся человек и стал совсем другим. Уже, наверное, другие методы, они, но не хотелось бы, чтобы они имели место в жизни. Как избавиться от них? Но Писание говорит: избавиться – Наверное, если бы я был беспорядочным и лукавым, я сказал: Павел, так, ты меня, Павел, не любишь. Ты хочешь от меня избавиться, ты меня не любишь. Мы так часто и говорим. Делаем лишь бы что. С нами не хотят иметь общения никто. И когда мы то видим, то мы говорим: ты меня не любишь. Наверное, и Христос, и Павел, они умели любить. Но вот это, оказывается, и есть любить, чтобы избавиться. Потому что, во-первых, такие люди, они не только вредят самим себе и Павлу, они же и другим вредят. Но они об этом не думают, что вредят другим. И что избавление от них – это спасение для многих людей. Они только о себе думают. И, наверное, вот в этом случае не так-то просто разобраться. Чтобы в самом деле не было вот того отторжения, чтобы не было нелюбви какой-то. А вы помните, я тоже об этом говорил и вспоминал, когда была беседа Христа с учениками, и там есть такое интересное выражение: «Но Он себя не уверял им, потому что знал, что в каждом из них». Оказывается, любить и уверить в себя – это не совсем одно и то же. Кто может обвинить Иисуса Христа, что Он кого-то не любил? Его любовь как раз-то и привела Его в мир, и завела на Голгофский крест не что другое. Но уверять себя не мог всем, потому что знал, что в каждом. Вот, наверное, насколько непросто. Насколько все непросто любить. Я просто хотел бы, чтобы мы вот в таких ситуациях, может быть, нестандартных, может быть, конфликтных, может быть, не всегда пытались обвинить кого-то, что меня не любит. Это не совсем значит «не любят», но просто не могут доверить и довериться. А это, оказывается, и знак равенства поставить нельзя в этих вопросах. Поэтому я потому и взял пример Иисуса Христа. Уже, допустим, Павел, может быть, он не мог любить, но человек, кто-то другой, а он-то имел полноту. Пусть Господь благословит нас. И еще раз напоминаю об этом. Мы не столько будем думать о том, как удалить беспорядочных и лукавых людей, а будем думать гораздо глубже, чтобы самим не казаться беспорядочными и лукавыми. Вы меня поняли, что я сказал? Ну, удалять, наверное, надо же хорошо знать. А вдруг это не лукавство, а вдруг это нечто другое? А уж самим лично не казаться беспорядочными и лукавыми. Вот это надо думать. И здесь уже каждый из нас может о себе думать. Обо мне вы не будете думать, я о вас тоже, потому что вы не знаете моего внутреннего мира, я не знаю вашего. А вот сами мы себя более-менее знаем, но во всяком случае больше, чем остальные люди. Но я не учитываю тех моментов, когда Бог открывает о человеке что-то. А вот когда сами по себе, то Бог знает все о нас. Мы знаем гораздо больше, чем другие люди о нас, но не столько, сколько Бог. Ну а посторонних что мы знаем? Наружность. А что по наружности можно вынести? Это то, что уже вырвалось наружу, можно. А то, что внутри, кто знает? Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы действительно обратили внимание на самих себя прежде всего. Потому что когда мы предстанем перед Господом, то прежде всего будем давать отчет за самих себя. Ибо каждый за себя даст отчет Богу. Конечно, когда мы служители, служим Богу, то мы в некоторой мере будем отвечать за других, как мы служили. Но это уже, наверное, другая сторона, другая ступенька. А в первую очередь, за самих себя. Не за кого другого, за самих себя будем давать отчет. Это будет настолько серьезный отчет, мы, наверное, и я говорю об этом, но я тоже не представляю, насколько это все будет. Когда вся жизнь предстанет от самого нашего рождения, и Бог позволит нам увидеть, где мы были правы, где не правы. Наверное, так много будет моментов, в которых мы даже не думали, что мы не правы. Я не сомневаюсь, что так много будет. Поэтому пусть Господь нам позволит сегодня ходить в страхе перед Господом. Не в том животном страхе, как мы сегодня понимаем, а в страхе Божьем. Я не раз напоминал, Писание говорит так, что страх Господень, что? Помните, что называется страхом Господним? Что-что? Страх Господень ненавидит зло. Это прямой ответ. А то, что мы боимся потерять спасение, боимся, что Бог накажет, это тоже сюда включается. Но само ядро, страх Господень ненавидит зло. Вы это найдете в Библии, поищите, вы найдете этот. И поэтому еще с этой точки зрения посмотреть на нас, то, наверное, мало бывает у нас страха, правда? Один одно любит, другой другое любит, третий третье любит. И вот, чтобы ненавидеть зло, а зло – это преступление заповеди Божией, это противовес истине Божией все, что идет. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы, ну, серьезно относились к своему спасению. И дальше мы говорили о том, чтобы Господь управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Помните, я вам напоминал, что любовь Божия любит всегда. И если даже Бог гневается, то это исходит не от зла, а из любви. Если Бог ревнует о нас, это исходит не от демонической ревности, а от Божьей чистой ревности. И Он всегда любит. Вот это любовь Божия. Мы, как люди, мы способны любить тех, кто нас любит. И, может быть, ну, не сильно возмущаться против тех, которые нас не любят. Но уже тогда и не способны и любить. Мы просто терпимо относимся, и всего столько. А Господь ведет нас именно вот по этим ступеням, чтобы мы могли любить любовью Божию. Вы помните, в чем заключается любовь Божия? Евангелие Иоанна, 3 глава. Это такое вот место, врат, ядро Евангелия. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свой Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие Иоанна, 3:16, мы этот стих помним всегда хорошо.